Хватит мечтать, хватит искать, хватит завидовать и воевать. Сколько можно? Утомили этим бредом. Разум мертв, чрево под бредом. Мысли на исходе истоков панацея. Метантица дьявола, не добрая фея. Мечтание, искание, зависть и война. Помощные круги, замкнуты сполна. Нет силы взлететь. Подрублены крылья, потерпевшие лишь собирают перья, покидают гнезда раньше, чем положено. Думая реально, но плита возложена. Гранитный камень, обвязанный цепью, обомлевшая кожа и свёртана плетью. Нет хода назад, на замке ход вперед. Истина где-то там, а падаль сгниет. Древески стекла во все стороны осколки. Шах и мат или обгашены пеленки. Клочья обличья, наизнанку чувства. Знамя на высотах, поблекшие искусства. Захламлены пустоты, излишками братства. Радиация, вирус, нельзя купаться. Пелена накрыла атмосфера. Стонет собака без привязи, чем поживиться цели. Гниет гади, смрадные исходы. Обличье беспамятства, деградации моды. Похороны бытия, рвотные манеры. До сих пор нирвания, режьте себе вены. Режьте себе вены.